4 часа спустя. Там же. Встреча сильных мира сего состоялась там же, где до этого участники Балканского союза договаривались об окончательном решении сербского вопроса и текущем переустройстве Австро-Венгерской империи. Хотя, когда процесс перестройки окончательно завершится, империю Габсбургов можно будет назвать Австро-Богемско-Хорватско-Венгерской, ибо вместо 2 равноправных субъектов в системе будет уже 4. И ничего, Советский Союз на пике своего могущества насчитывал 16 субъектов и сохранял свою целостность до тех пор, пока окончательно не иссякла объединяющая идея. В данном случае такой идеей работает харизматичный император Франц Фердинанд, последний из магикан, то есть из Габсбургов. После него только потоп, то есть цивилизованный развод на составные части через 20-30 лет. Богемия, Венгрия и Хорватия уйдут в самостоятельное плавание, а Австрия присоединится к Германской империи. Но этот процесс хоть и предрешен, но пока не свершился. А потому император Франц Фердинанд, как равный среди равных, разговаривает с другими монархами европейских империй. Российской императрицей Ольгой, британским королем Эдуардом и германским кайзером Вильгельмом. Кстати, у последнего вид человека уже на эшафоте, получившего высочайшую амнистию с полным прощением грехов. Смерть императора Франца Иосифа, к которой германский кайзер все же приложил свои шаловливые ручонки, избавила Европу от риска внезапно неспровоцированной войны по одному только хотению старого мизерабля. Стоило прогреметь первому выстрелу, и двойственный союз попадал в приемную горловину безотказной брестской мясорубки, из которой уже не было бы выхода. Автор этой конструкции сидит напротив кайзера и смотрит на него тяжелым взглядом неподкупного судьи. Мол, заменили тебе смертную казнь на условно-досрочное освобождение, но при малейшей повинности не поздно будет открутить все назад, прямо вместе с головой. Гарант этого откручивания — супруг молодой русской императрицы. Он, вопреки всем обычаям, не сидит вместе со всеми за столом, а стоит за ее спиной, скрестив на груди руки. И германский кайзер, и британский король не сводят с этого человека взгляда и видят, как уже за ним незримо топорщится щетина штыков армии постоянной готовности, только что, без особых усилий, на куски разломавшей Османскую империю. То, чего не смогут добиться дипломаты и политики, вроде господина Одинцова, силой возьмет русская армия, вернувшая себе славу времен Суворова и Кутузова. От осознания этого факта собеседниками каждое слово молодой русской императрицы обретает силу закона. Да и не хочет она ничего лишнего, только вечного мира для себя и союзников. Неуютно чувствует себя и британский король Эдуард, присутствующий здесь вместе с дочерью и министром иностранных дел. Тори умна и способна дать отцу ценный совет, а вот Эдуард Грей не равен тут никому. Британская империя смертельно больна, и симптомы этой болезни, стоит лишь повнимательнее присмотреться, видны в ней повсюду. Война, даже очень маленькая и локальная, при таком состоянии дел владычице морей строго противопоказана. От ее ослабления выиграют не континентальные державы, Франция, Германия, Россия, а не столь уж далекие заокеанские кузены, понемногу вырастающие из коротких штанишек. Подобное вытесняется подобным. Бурно развивающимся североамериканским Соединенным Штатам становится тесно в своей колыбели. Совсем недавно они оттягали в окончательно одряхлевшей Испании, лежащую под боком Кубу, а также далекие Филиппины. Последние — это заявка банкиров с Уолл-стрит на грядущее мировое господство, необходимое для доминирования на рынках сбыта и контроля за источниками сырья. Если Британия не предпримет каких-либо срочных мер, создав коалицию, нацеленную на препятствование американской экспансии, то в обозримом будущем ее начнут теснить сначала с самых вкусных мест, а потом и отовсюду на земном шаре. Самый спокойный тут император Франц Фердинанд. Свое он уже отбоялся, главные решения принял и готов их выполнять. В отличие от Британии и Германии, империи Габсбургов следует сосредоточиться на внутренних проблемах, которых у нее хоть отбавляй. Центробежные силы рвут Австро-Венгерскую империю на части, и нет ничего, что могло бы воспрепятствовать разрыву. Если последний император все же умрет раньше срока в результате 2-го, 5-го, 12-го или 20-го покушения по счету, то цивилизованный развод грозит обернуться неуправляемым скандалом и войной всех со всеми. Это, конечно, не та мировая война за возвращение Эльзаса и Лотарингии, что задумывал французский генштаб. Но все равно немецкой, венгерской, польской, хорватской, сербской, румынской и прочей крови прольется столько, что мало никому не покажется. Между прочим, Франция, хоть ее представители отсутствуют за этим столом, будет одним из главных предметов обсуждения. Людям, собравшимся в этом месте, предстоит решить, каким путем будет развиваться дальнейшая европейская история. Или все пойдет, как обычно, через буржуазную псевдодемократию, когда народы имеют возможность выбирать между разными сортами дерьма. Или Второй Венский конгресс на столетие вперед утвердит правила ответственной политики, при которой социально ответственные монархи действуют строго в интересах своих народов. В противном случае европейский континент ждет политическая суета, когда короткопериодические деятели будут ставить перед собой и своими странами эфемерные цели, а в итоге это разразится одной или двумя разрушительными мировыми войнами. Заседание открыл хозяин встречи. «Господа», — сказал император Франц Фердинанд, «со всеми вами я уже встречался один на один и выслушал все возможные выражения скорби и соболезнования, поэтому давайте при минимуме формальностей перейдем прямо к главному вопросу сегодняшнего дня — присоединению Германской и Австро-Венгерской империй к Брестским соглашениям». «Да», — сказал кайзер Вильгельм, — «я согласен». Присоединившись к Брестским соглашениям и прекратив действие двойственного союза, мы надеемся превратить этот альянс в гарантию вечного мира на европейском континенте. Здесь и сейчас нам, как ответственным представителям своих народов, предстоит выработать такую систему международных отношений, чтобы никто и никогда больше не смог развязать Европе ни большую, ни малую войну. Наш общий дом слишком мал и хрупок для того, чтобы на его территории устраивать вооруженные побоища. «Ваш дядя Вилли сегодня просто в ударе», — вполголоса шепнул по-русски канцлер Одинцов в ухо императрицы Ольги. «Я, честно говоря, не ожидал от него такого показного миролюбия. Обычно его красноречие направлено в прямо противоположном направлении». «Заговоришь тут о мире, когда прямо над шеей завис топор гильотины», — так же тихо хмыкнула в ответ русская императрица. «Но я тому только рада, и сам знаешь почему. Некогда нам сейчас воевать, работать надо. Тянуть дороги, распахивать поля, строить шахты и заводы, учить людей. Это дело мы с тобой за 3 года только начали. А чтобы закончить, нужно еще лет 30. И лучше, чтобы совсем без войны». «Тсс, Ольга», — шепнул Одинцов. «Ваш дядя Берти хочет что-то сказать». «Все это хорошо», — сказал король Эдуард. «Но что по поводу присоединения новых членов к Брестским соглашениям скажет Франция, представители которой отсутствуют за этим столом? Не думаю, что в Париже дадут добро на то, чтобы Германия избежала мести за прошлую франко-прусскую войну». «Когда мы с тобой, дорогой дядюшка, устраивали Брестские соглашения, то меньше всего думали о мести и больше всего о сохранении мира в Европе», — с ехидством произнесла Ольга. «Голос Франции в этом вопросе сугубо совещательный, потому что это мы, Россия и Британия, гарантировали любителям лягушачьих лапок спасение от германского нашествия, а не наоборот. И это условие остается в силе, пока Франция участвует в Брестских соглашениях. Германия на нее не нападает. Наш совместный пакет в Брестском альянсе контрольный. А потому, как мы с тобой сейчас решим, так и будет. Французы при этом могут выходить из альянса, могут оставаться. Мне от этого ни холодно, ни жарко. У меня к их политикам другие вопросы». Сэр Эдвард Грей, британский министр иностранных дел, честный джентльмен и серая посредственность, выслушав эту ярусную апологию владычицы Третьего Рима, зябко поежился и с надеждой посмотрел на своего короля, ожидая от него не менее яростной ответной филиппики. Но тот как бы даже не заметил этих надежд. «Ты, Хельга, имеешь в виду акцию французской военной разведки по подготовке убийства нашего милейшего хозяина, австро-венгерского императора Франца Фердинанда?» — спросил Эдуард VII. «Именно так, дядя Берти», — подтвердила русская императрица. «Хоть в тот момент наш друг Франц Фердинанд еще не носил на своей голове короны, это ничуть не извиняет людей, заплативших за его смерть. Но еще более меня бесит та цель, которую эти политиканы планировали достичь своей мерзкой акцией. Убив одного человека, они планировали развязать общеевропейскую войну, в которой должно было сражаться не менее 10 миллионов человек, и как минимум 1 миллион должен был погибнуть ради их мелкого интереса в возвращении в состав Франции, Эльзаса и Лотарингии. За один только замысел подобного безобразия его авторов после дотошного расследования и справедливого суда следует колесовать четвертовать и без всякой пощады сажать на плохо отесанный кол. — Не могу с тобой не согласиться, Хельга, — кивнул британский король. — У нас в Британии тоже есть мерзавцы, пытавшиеся манипулировать своим королем. И мировой военный пожар они могли разжечь ничуть не хуже своих французских коллег. Ну да тебе об этом тоже известно. Но сейчас меня интересует совсем другой вопрос. Австро-Венгерская империя, желающая присоединиться к Брестским соглашениям, имеет множество территориальных споров с твоими друзьями по Балканскому союзу, что само по себе чревато началом военного конфликта. Не зря же ты в настоящий момент собрала в Сербии почти половину той армии, которая совсем недавно с легкостью разгромила турок. Не получится ли так, что мы втянем потенциальный конфликт прямо в сердце нашего миролюбивого союза? — Нет, дядя Берти, — ответила Ольга. — Не получится. Мы с коллегой Францем Фердинандом уже успели провести скоротечные сербо-российско-австрийские переговоры, результатом которых стало соглашение о национально-территориальном размежевании. Что написано пером, то не вырубишь топором. — Да, так и есть. Франц Фердинанд похлопал рукой по малоприметному кожаному бивару. «Мы обо всем договорились и подписали документы». «Босния и Герцеговина?» — с интересом спросил король Эдуард. «Да, Босния и Герцеговина», — подтвердил австро-венгерский император. «Поскольку положения Берлинского трактата были признаны ничтожными по причине категорического неисполнения его условий турецкой стороной, то и наши права на эту территорию превратились в фикцию». Вернуть эти территории Османской империи сейчас невозможно, поскольку та просто исчезла с карты мира. И в то же время среди ее победителей ни Российская империя, ни Болгарское царство не претендуют на Боснию и Герцеговину даже в малейшей степени. «Все хорватское должно стать хорватским, а все сербское — сербским», — веско сказала императрица Ольга. «При этом права сербов на хорватской территории и хорват на сербской должны быть защищены в равной степени. Дикси! Мы перекрываем границы и подписываем соглашение таким образом, чтобы они максимально соответствовали этому принципу». «Насколько я помню, — сказал кайзер Вильгельм, — часть земель, населенных сербами, имеется и в составе Венгерского королевства, а не только Хорватии или Боснии и Герцеговины. Неужели в Будапеште спокойно отнесутся к тому, что часть их исконных территорий будет отторгнута в пользу соседнего государства? И не поднимут по этому поводу какого-нибудь мятежа. Сербские земли в составе Венгрии далеко не исконные, стараясь быть спокойным, заговорил Франц Фердинанд. В начале XVIII века Австрия отвоевала эти территории у турок силой оружия и организовала на них пограничную провинцию Тимишварский банат, управляемую напрямую из Вены. Впоследствии, в середине XVIII века, к этой провинции добавились другие пограничные земли, названные воеводством сербским. Несмотря на то, что эта провинция была ликвидирована в 1860 году с передачей земель в состав Венгерского королевства, титул воеводы сербского остался за австрийским императором, то есть за мной. Аз есть высший суверен над теми землями, а венгры, если захотят поднять мятеж и на этот раз, жестоко о том пожалеют. «Да, совершенно верно», — подтвердила императрица. «И поэтому, помимо соглашения о безопасности колоний, мы предлагаем дополнить Брестские соглашения документом о поддержании внутренней безопасности, чтобы ни один член нашего альянса не только не поддерживал разжигание смут и мятежей у своих соседей, но и всячески способствовал их умиротворению. Стандарты приличной социальной политики известны всем присутствующим, так что, надеюсь, мы сможем избежать ситуации, при которой люди начинают бунтовать от банального голода и бытовых неустройств. И еще. Решив сербскую проблему, мы не должны забывать и о других подобных случаях. Дядя Берти, не смотрите на меня с таким изумленным видом. Я имею в виду как раз вашу Ирландию. Или вы перестанете считать ирландцев людьми второго сорта, своего рода белыми неграми, называя их грязными Пэдди, или дело для вашей империи закончится печально?» «Да, отец», — подтвердила принцесса Виктория, — «это и в самом деле так. Чем больше мы унижаем ирландцев, тем сильнее сжимается пружина их гнева, которая однажды еще ударит нас со страшной силой». «Дочь моя», — ответил британский король, — «уже много раз лучшие политики Соединенного Королевства пытались исправить это положение дел, но их предложения ни разу не проходили через парламент. Увы, и я тоже тут почти ничего не могу поделать, ведь, несмотря на все свои прерогативы, я не абсолютный монарх, а конституционный». «А это от того, дорогой Берти», — с мрачным видом произнес канцлер Одинцов, «что депутаты вашего парламента представляют не своих избирателей в округах, а тех, кто дал им денег на избирательную кампанию. По-настоящему у вас независимы только те депутаты, которые настолько богаты, что способны самостоятельно оплачивать все свои счета. Но они тоже далеко не ангелы, скорее наоборот. Ведь, по сути, Ирландия — это ваша самая первая колония, где белые сагибы властвуют над такими же белыми туземцами. Униженное и оскорбленное положение ваших ирландских подданных — это способ довести их эксплуатацию до того предела, после которого уже идет лишение личной свободы. Алчность пропитала Британскую империю так же, как запах дерьма пропитывает стены ветхого сортира». «О да, герр Одинцов», — подтвердил кайзер Вильгельм, воинственно встопорщив свои знаменитые усы. «Мы, немцы, даже с африканскими неграми поступаем гуманнее, чем англичане с белокожими ирландцами», — сказал и осекся, натолкнувшись взглядом на разъяренного русского князя-консорта. Но страшнее всего выглядела русская императрица. «Вы, дядя Вилли, в связи с известными вам обстоятельствами лучше не заливайте нам в уши про германскую гуманность», — коброй прошипела Ольга. «Всем прочим присутствующим хочу напомнить, как 35 лет назад вели себя германские солдаты на оккупированных французских территориях, и в каких скотских условиях гуманные немцы содержали тогда пленных. Если случилась война против жестоких людоедов, то она должна быть стремительной и почти бескровной, чтобы, когда умолкнут пушки, все мерзавцы оказались мертвыми, и ни в чем не повинное население побежденной страны приспособилось к новой жизни, которая у них будет лучше, чем прежняя. 35 лет назад, примерно тогда же, когда прусская армия громила Вторую империю Наполеона III, Россия завоевала себе знойные барханы Туркестана. За это время население на ее землях увеличилось в 20 раз, ведь мы пресекли разбои и вечные междоусобные войны. В голой степи и песках проложены дороги, выросли города, процветает торговля и землепашство. Вот в чем главное предназначение цивилизации, а не в том, чтобы содрать с покоренных земель как можно больше денег. И мой Сашка, и Павел Павлович, и все их спутники, людно и оружно, появились в этом мире как раз для того, чтобы наставить его на праведный путь, без жестокого угнетения, затяжных войн, ведущих к бессмысленному истреблению миллионов людей. «И именно ради этой благой цели, Хельга», — скривив губы, произнес британский король, «в арсенале твоих пришельцев имеется подводный корабль со сверхдальнобойными снарядами воистину сатанинской мощи, способными одиночными попаданиями целиком разрушать крупные города». «А вот об этом, дядя Берти, тебе лучше спросить лично у всемогущего Господа», — встопорщилась Ольга. «Подумай, чем ты и прочие европейские владыки, включая покойных Франца Иосифа и Абдулгамида, так разгневали создателя всего сущего, что он сунул нам под руку такую тяжелую дубину, пригодную для того, чтобы до полусмерти отмутузить всю Европу разом? И еще. Хоть наши отношения с Британией, Германией, Австро-Венгрией и прочими странами были далеки от сердечности, мы ни разу даже полусловом не обмолвились, что в нашем распоряжении имеется такое ужасающее оружие, не говоря уже о том, чтобы размахивать им направо и налево, как безумец размахивает своими мужскими причиндалами. Этот ужас иного мира может быть применен только в том случае, если на нас войной пойдет вся Европа, а мы к тому нашествию будем не готовы. Но сейчас я почти уверена, что самого страшного не произойдет, и снаряды мощью в сотни тысяч тонн тротила нам не понадобятся. Брестские соглашения снимут угрозу большой войны и привьют европейцам вкус к очень долгому миру. А если этот план потерпит неудачу, то к войне один на один со всей Европой мы уже почти изготовились. А мелкие недостатки можно устранить по ходу процесса». «Все верно», — подтвердил слова императрицы канцлер Одинцов. «Но вы не обессудьте, господа. Вы тут у нас далеко не агнцы, а с волками жить по-волчьи выть». С кайзера Вильгельма в этот момент можно было бы писать картину «Обалдевший сего числа». Да и британский король выглядел изрядно потрясенным. Внешне спокойным оставался лишь император Франц Фердинанд, внутренне готовый и не к таким невероятным новостям. Да и поумнее он был, чем дядя Берти и дядя Вилли вместе взятые. А потому сразу и в лоб задал ключевой вопрос европейско-российских отношений. «И что же, дорогая Хельга, ты думаешь, что мой дядя Франц Иосиф был прав, и Россия с Европой обречены на постоянные войны?» «Твой дядя, прости господи, был ударен пустым мешком по пыльной голове», — ответила Ольга. «Неужели ты сам ощутил с нашей стороны хоть какие-нибудь признаки ненависти? делающий невозможные любые рациональные действия. Зато, с другой стороны, такой немотивированной ненависти было хоть отбавляй. До зубовного скрежета нас ненавидел как сам твой дядя, так и его клевреты. И, как говорит мой канцлер, это еще цветочки. Лет через 100 Европа засмердит таким откровенным гноем, что тошнить начнет и самого небрезгливого человека. Россия в Европу никогда войти не сможет, плечи в дверь не пролезают. А вот Европа в Россию входит свободно, да еще остается место для 2-3 Франций. Но этот вариант мы оставим на крайний случай, если у нас не получится вылечить неизбывную европейскую злобу и зависть. А пока предлагаю принять за аксиому, что Россия и Европа должны между собой жить мирно и дружно, но порознь. Ибо от попытки смешать две несовместимые субстанции ничего хорошего не получится. Канцлер Одинцов хмыкнул и добавил. Русский, вне зависимости от его отношений с правительством, приезжая в Европу, так и остается русским и в первом, и во втором, и в третьем поколениях. А вот европейцы, переселившиеся в Россию, растворяются в ней, как сахар в кипятке. И зачастую только по фамилии можно опознать, что дед этого человека был французом, этого англичанином, а этого немцем. «Что есть, то есть», — вздохнул кайзер Вильгельм. «Немцы, уехавшие жить в Россию, для нас потеряны навсегда. И в то же время поток переселенцев не ослабевает. Надел в 100 гектаров чернозема в Южной Сибири или Северной Маньчжурии действует на наших малоземельных крестьян хуже, чем валерьянка на кота. Россия бурно развивается, используя свое огромное пустое жизненное пространство, в то время как честные европейцы, скованные обручами существующих границ, вынуждены киснуть без всякой надежды вырваться на простор. При этом мои генералы считают, что попытка оспорить это жизненное пространство у России закончится для нас тем, что Германия, а может быть и вся Европа, станут частью России. Это будет страшная война, перед которой померкнут все прочие конфликты. Европа будет разрушена и завалена трупами, и на ее руинах останется только один победитель. Он!» Кайзер Вильгельм показал на русского князя-консорта. «О да, Сашка у меня такой». С чувством сдержанного удовлетворения кивнула императрица Ольга. «Но все же, дядя Вилли, скажи, какие-нибудь светлые мысли по этому поводу у тебя имеются? Или все так плохо, что можно вешаться?» «Светлая мысль у меня только одна», — ответил кайзер. «Я вам о ней уже говорил. Если ваши Брестские соглашения превратить в систему поддержания общеевропейской безопасности, то тогда мы, немцы, могли бы поискать военного счастья подальше от Старого Света. Жаль, конечно, Франции, но не думаю, что завоевать ее было хорошей идеей. Лягушатники слишком уж помешаны на свободе, равенстве и братстве, чтобы мы с ними могли ужиться в одном государстве. Не забывайте, что Франция — это не только канкан оперы и Ницца, но и угроза привычному нам консервативному миропорядку», — сказал Франц Фердинанд. «Мы понимаем, что по мере развития цивилизации чистый монархический принцип «государство — это я» постепенно отходит в прошлое. Но, черт возьми, кумирами широких народных масс должны быть ответственные консервативные политики, действующие на благо своих народов, а не пустоголовые популисты, ради получения известности готовые чиркать спичками на пороховом складе». Британский король и российская императрица переглянулись. «Французская республика находится под защитой Брестских соглашений», сказал Эдуард VII. «И военное решение вопроса само по себе разрушит наш союз». «Я полностью согласна с дядюшкой Берти», — кивнула Ольга. «Франция виновата, но унасекомить ее следует без единого выстрела и произнесения военных угроз, ибо сие несовместимо с Брестскими соглашениями. Павел Павлович, а вы что скажете?» «Я предлагаю применить в отношении Франции такой замечательный демократический прием воздействия, как экономические санкции», — ответил тот. «Мы не будем воевать с французами. Вместо этого мы ударим их по карману. Если будет такое ваше высочайшее решение, то первым делом мы можем перекрыть поставки зерна. До тех пор, пока зачинщики и организаторы покушения на Франца Фердинанда не будут выданы на руки международному правосудию». «Вы считаете, что нам необходимо обзавестись такой штукой, как наднациональный суд?» — спросила Ольга. «Вы же сами ругали похожую структуру своего времени во все корки». «Да, ругал», — ответил канцлер. «И правильно. Какой же это суд, когда сербов судят даже за мнимые преступления против хорвата башняков? А преступления против сербов, в свою очередь, не замечаю даже в самых вопиющих случаях. На суд такая система, похоже, мало. Скорее, это расправа, которой придается только видимость законности. Если мы допустим тут что-то похожее, то грош нам цена. И в то же время бывают случаи, как сейчас, когда преступление совершается не против отдельных личностей или конкретного государства, а, так сказать, в глобальном масштабе, и попытка развязать общеевропейскую войну тоже относится к этой категории. Судить за такое тоже надо глобально, с широчайшим распубликованием в прессе, разъясняющей почтеннейшей публике грехи и преступные действия провинившихся персонажей. «Я думаю, что это должно быть что-то вроде Нюрнбергского трибунала», — убежденно сказал русский князь-консорт, «только не по факту уже случившейся войны с огромными жертвами, а когда зачинщиков поймали со спичками еще до того, как те сумели что-нибудь поджечь». «Да, именно так», — подтвердил канцлер Российской империи. «И к тому же не стоит забывать, что покушение на монаршую особу само по себе тягчайшее преступление». В случае с господином Эренталем нам пришлось обойтись без очного суда. Но на этот раз у нас на руках все нужные карты. Заказчики цареубийства схвачены за руку, а потому открытому процессу быть. И ударить он должен не только по радикальной французской политике, но и по так называемому демократическому устройству государства, чтобы нигде и никогда ни одна страна не делала манипуляции человеческим мнением основой своей внешней и внутренней политики. «Совершенно с вами согласен», — воскликнул кайзер Вильгельм. «Покушение на помазанника Божьего — это так плохо, что не может прийти в голову нормальному человеку». «Но скажите, что такое Нюрнбергский трибунал? Кого и за что он осудил? А то мне, как немцу, очень интересно». Канцлер Одинцов как-то странно хмыкнул и сказал. «Нюрнбергский трибунал осудил Германию, точнее ее правителей, за развязывание агрессивной войны, унесшей жизни 50 миллионов человек. Всех подсудимых, кто не догадался покончить с собой ранее, признали виновными и повесили за шею. Но к вам, Вильгельм Фридрихович, сие не относится ни в малейшей степени, потому что монархия в Германии пала по итогам Первой мировой войны. А на Нюрнбергском трибунале, случившемся почти 30 лет спустя, судили за развязывание Второй мировой войны. И если рассуждать о вреде и пользе мировой демократии, то следует отметить, что виновные в величайшем преступлении в истории пришли к власти как раз вполне демократическим путем, на всеобщих выборах. Вот такая прямая параллель с нашими нынешними французскими делами». «Ну хорошо», — после некоторых раздумий сказал британский король. «Наверное, нам надо согласиться и на прием большинством голосов в Брестский альянс двух новых членов. И на дополнительные соглашения к основному пакету об обеспечении безопасности колоний, о сохранении внутренней безопасности, а также о Международном суде Брестского альянса». «Да, дядюшка, вы совершенно правы», — кивнула императрица Ольга. «А если французам это не понравится, то они могут катиться из Брестского альянса на все четыре стороны и в дальнейшем пытаться жить своим умом. Дядя Вилли им в этом в помощь». Услышав эти слова, кайзер Вильгельм заржал, как кирасирский конь. «Да нет уж», — просмеявшись, сказал он. «Парижские пигмеи гораздо только толпой нападать из-за угла. Но если поставить их у расстрельной стенки, то они будут готовы добровольно съесть не одно ведро свежей горчицы. Вот увидите, стоит вам нахмурить брови и пригрозить Парижу этими самыми санкциями, как болтуны из национального собрания сразу выдадут вам всех виновных, повязав их по рукам и ногам розовыми ленточками. Франция — самая независимая страна в Европе, потому что с недавних пор от нее ничего не зависит». Принцесса Виктория склонилась к уху отца и прошептала несколько слов. «Ах, да!» — будто очнувшись, сказал король Эдуард. «Моя дочь говорит, что у кузины Хельги ко всем нам есть очень важное сообщение, никак не связанное со всеми предыдущими делами. Надеюсь, что это все-таки хорошие новости, после которых мы с большим удовольствием пойдем обедать, ибо время к тому уже наступило, а разговоры о политике развивают у меня просто зверский аппетит». «Да нет, дядя Берти, ты ошибаешься», — сказала императрица Ольга. «Известие, которое я хочу вам сообщить, такого толка, что и не знаешь, за что хвататься. «Так», — сказал британский король, — «уже интересно. Я просто-таки изнываю от нетерпения». «Дело в том, что к нам в гости летит комета», — сказала Ольга нарочито равнодушно. «Комета?» — с несколько дурацким видом переспросил кайзер Вильгельм. «Да», — сказал канцлер Одинцов. «Симпатичная такая комета. Ком водяного льда и смёрзшихся газов, диаметром в несколько километров, в каменно-полевой упаковке. Когда все это долетит, а это будет 30 июня будущего года, случится взрыв мощностью в 50 миллионов тонн тротила. И где это произойдет, пока большой вопрос. Понятно только, что точка падения кометы будет находиться где-то на высоте 10 километров, между 40 и 60 градусом северной широты». Присутствующие монархи, чьи владения с неумолимой точностью вписывались в этот диапазон, выглядели несколько обалдевшими. Во-первых, мощность взрыва в 50 миллионов тонн тротила выглядела невероятно огромной. Никто и никогда таких взрывов на поверхности планеты еще не производил. Во-вторых, ошарашивала неопределенность угрозы где-то между. Конечно, каждый из монархов примерял удар на свою столицу, но при этом все они понимали, что указанные территории, за исключением Европы, в основном, процентов на 80, состоят из пустынных пространств Атлантического и Тихого океанов, Канадской и Сибирской тайги, а также среднеазиатских пустынь, где вполне безопасно можно производить взрывы любой мощности. Своего рода русская рулетка с одним патроном в барабане из 6. Сказал британский король, — «мы так не договаривались. Воспринимать такие новости на голодный желудок совершенно невозможно. Давайте мы все-таки прервем наше заседание на некоторое время, чтобы потом вернуться к делам с новыми силами. Мне, например, абсолютно непонятно, почему этот вопрос между нами всплыл так внезапно. Ведь, судя по всему, моя племянница Хельга и ее клевреты из будущего с самого начала были в курсе этой темы. В связи с этим возникают вопросы. Какие еще неприятные сюрпризы припрятаны в бездонных карманах мистера Одинцова?» «Там, в нашем прошлом», — сказал канцлер Одинцов, — «комета упала в глухой тайге, в районе подкаменной Тунгуски, отчего и вошла в историю как Тунгусский метеорит. Примерно полгода назад, не полагаясь на детерминированность событий, мы передали все известные нам материалы независимому эксперту, на роль которого выбрали директора Пулковской обсерватории, академика Оскара Андреевича Баклунда. К доложенным вам выводам этот человек пришел абсолютно неожиданно для нас, буквально в тот самый момент, когда испустил дух император Франц Иосиф. Академик Баклунд тоже сейчас здесь, в Вене, и готов сам выступить перед сим почтенным собранием и рассказать, почему он пришел к подобному заключению. Но самое главное, пока мы не приняли какого-то определенного решения, я прошу вас сохранять это сообщение в тайне, особенно отпадкой на сенсации прессы, ведь паника, которая непременно вспыхнет среди обывателей при таком известии, может оказаться пострашнее любой кометы». «Последнее мы понимаем ничуть не хуже вас», — озабоченно пробурчал британский король. «Итак, встречаемся здесь через 2 часа. Приводите своего мистера Баклунда. Поговорим. А сейчас идемте, господа. Такие сообщения положено перебивать хорошеньким обедом».